Глава 5. Кампус университета М казался полупустынным, что неудивительно, ведь буквально только что начались летние каникулы. На территории не было гуляющих компаний, не звучали голоса велосипедных звонков. Ян Сяохуэй и Фан Чен шли по обе стороны от меня. «Ты уверен, что нам нужно в университет М, а не Н?» — уточнял я снова и снова. Будь то исследование места падения Дзямяня или дальнейшее изучение алиби Чэньхуцзяня, нам стоило бы пойти в университет Н. Эти две буквы легко спутать на слух. Уверен, университет М является истоком всего. Фан Чен злобно посмотрел на меня. Если я прав, мы сможем найти здесь решающие улики. За размышлениями и спорами мы не заметили, как замедлились и втроем заняли почти весь тротуар. Паренек сзади попытался нас обогнать, но столкнулся с Фан Ченом, извинился и быстро ушел, повернув на следующем перекрестке в сторону библиотеки, если верить указателю. Даже во время каникул здесь оставались студенты, продолжавшие усердно трудиться. Библиотека и комната самоподготовки, переполненные во время экзаменов, теперь почти пустовали. Сейчас не было необходимости тратить силы на захват ограниченных ресурсов, и эффективность обучения естественным образом повышалась. А для студентов третьего курса, готовящихся к вступительным экзаменам в магистратуру в следующем году, сейчас, само собой разумеется, каждая секунда была на счету. К счастью, среди соседей по комнате Дзямяня был парень полной решимости продолжить учебу летом. Не так давно он уже разговаривал с журналисткой. Паренек выглядел одновременно удивленным и довольным и сразу же пригласил нас в общежитие. По возможности мы старались обходить стороной руководство университета. В этом вопросе Фан Чен был солидарен с Ян Сяохуэй. Мусор, который не выносили несколько дней, системный блок со слоем пыли и грязные носки, давно забытые за батареей. Ох уж этот ностальгический запах мужского общежития. Комната в общежитии университета М была рассчитана на 6. Все 6 кровати располагались на 2 ярусе, а пространство под ними использовалось для размещения столов и шкафов. Стандартная планировка в современных университетах. В комнате был кондиционер. «Так вот, это кровать с циновкой его», — объяснил нам провожатый. Новость о неожиданной смерти Дзямяня разнеслась, как лесной пожар, и на территории кампуса уже было проведено множество траурных мероприятий. Возможно, давление учебы заставляет людей очерстветь, но я не заметил явной печали на лице третьекурсника, который проводил каждый день в течение последних 3 лет в компании погибшего. 6 кровати располагались вдоль стен по обе стороны. На них висели полупрозрачные противомоскитные сетки, обеспечивающие хоть какую-то приватность. 5 из 6 кровати были застелены сине-белым постельным бельем, что соответствовало единому стилю университета. Однако все они выглядели в разной степени небрежно. Либо одеяла и простыни были смяты в комок, либо свисали на пол. Аккуратность была для этих парней понятием туманным. Единственным исключением была циновка, которую можно было увидеть, только встав на цыпочки. Естественно, это была кровать Дзямяня. Вокруг стола под кроватью были сложены картонные коробки разных форм и размеров, образующие своеобразную крепость, блокирующую большую часть двери шкафа. Многие коробки уже были пусты. Судя по этикеткам, большинство из них содержали еду и питье. Лапшу быстрого приготовления, печенье, молоко и минеральную воду. Кроме того, среди них также было много коробок экспресс-доставки, и их содержимое было неизвестно. «Он не очень любил выходить на улицу. Даже одежду покупал через интернет», — пояснил парень. «За исключением походов на пары время от времени, он в основном играл в компьютерные игры в общежитии или общался с друзьями в сети. Даже не ходил в столовую, когда был голоден. Если не мог найти кого-то, кто принесет ему еду в контейнере, предпочитал обойтись лапшой быстрого приготовления. Я подумал про себя, что таким ребятам должно быть трудно приходиться в общежитии. Боюсь, что проблема не в простом отсутствии популярности. Если подобных людей притесняют или ненавидят, в этом нет ничего удивительного. Вопрос в том, насколько сильны эти эмоции. Мог ли кто-то возненавидеть его настолько, чтобы захотеть поскорее от него избавиться? «Судя по твоим словам, — спросил я нарочито безразлично, — Дзямян не особо кому-то нравился». Наш провожатый на мгновение замешкался, возможно, сомневаясь, уместно ли обсуждать покойного в таком ключе. «Тут дело не в каком-то особом конфликте. Его максимум считали немного странным. Ну и сам он не особо ладил с нами. Смотрите», — он указал на картонную крепость. «Когда он был в общежитии, почти всегда прятался здесь. А еще всегда ходил в худи, как привидение. Иногда пугал людей из других комнат посреди ночи. Ах, простите, я говорю лишнее». В этот момент Фан Чен, подобно страусу, засунул голову в картонную крепость, по-видимому, полностью отстранившись от разговора. «Я не вижу компьютера, Дзямяня». Его голос звучал так, будто доносился из пещеры. Для геймеров компьютер как меч в руках фехтовальщика. Поскольку Дзямянь играл в общежитии, его компьютер должен был быть здесь. «Он использовал ноутбук», — ответил парень. «На днях, когда его семья пришла за вещами, они забрали его с собой. В этом году его младший брат поступает в университет, поэтому не понадобится покупать новый». Фан Чен осторожно высунул голову с выражением разочарования на лице. Он хотел забрать компьютер Дзямяня, чтобы найти на нем доказательство взлома. «Сяя». Он прошелся по комнате и, вернувшись к кровати Дзямяня, поднял глаза. «Можешь забраться и посмотреть». «Там, наверху?» — удивился я. «Смотри!» — он гордо продемонстрировал повязку на руке. «Мне неудобно лезть. И ты же не будешь стоять и смотреть, как хрупкая девушка забирается туда, так?» «Если нужно», — вызвался парень, — «я могу помочь». Но Фан Чен быстро подмигнул мне. Конечно, мне не нужно было напоминать, что это не могут сделать другие. Тем более, что в настоящее время было неизвестно, связано ли с происшедшим отношение Дзямяня с соседями в общежитии. Но что я должен искать? Я снял кожаные туфли и вопросительно взглянул на Фан Чена. Однако мой друг продолжал смотреть в другую сторону и не обращал никакого внимания на мою мольбу о помощи. Не имея другого выбора, я мог лишь стиснуть зубы и забраться по вертикальной лестнице на кровать. Когда я приподнял москитную сетку и уже было собирался нырнуть внутрь, вдруг ухватил взглядом Фан Чена, который вытянул указательный палец и дважды постучал им по левому запястью. Что-то на запястье. Ах, часы. Я помню, Чэнь Худзянь упоминал, что ему пришлось продать даже полученные в подарок от семьи часы, чтобы собрать 500 самородков, необходимых для покупки багряного дождя. Конечно, мы знали это лишь со слов молодого человека, и даже если это было правдой, оно не имело никакого прямого отношения к Дзямяню. Только самый изобретательный фокусник мог бы внезапно объявить озадаченной публике, что в данный момент эти часы спрятаны в комнате. Однако Фан Чен смог сделать такой вывод только сейчас, и на это у него должны были иметься веские причины. Если в мире и существуют фокусники, способные перевернуть все с ног на голову, мой друг, несомненно, один из них. Я знал это лучше, чем кто-либо другой. Я доверял ему, поэтому начал внимательно осматривать узкое пространство, отделенное москитной сеткой. На деревянном основании кровати, которая скрипела под моим весом, сначала был положен тонкий слой ваты и лишь затем поверх него выцветшая циновка. Подушка и нетронутое постельное белье лежали на противоположных концах, близко к стене. 20 или 30 книг были разбросаны как попало. Это все, что было на лежбище Дзямяня. Так, ну что, если б я хотел спрятать часы, куда бы их следовало положить, чтобы никто не нашел? Размышляя над этим, я скользнул рукой под подушку. Но, конечно, ответ не мог быть таким простым. Он выбрал бы более неочевидное место. Например, мог взять достаточно толстую книгу. О, этот англо-китайский словарь выглядит как раз подходящим. И затем сделать дыру в блоке. Но все книги здесь были в целости. Может быть, он спрятал их под циновкой? Слой из ваты, зажатый между циновкой и основанием, был не очень толстым. Но если расправить ремешок часов, они с трудом, но влезут под него так, чтобы особо не выпирать. Я прощупал руками всю площадь, но за исключением колючих волокон на циновке не почувствовал никаких выпуклостей, тем более неестественных. Я выполз из-под москитной сетки, почесал зудящую от соприкосновения с колючими волокнами область на тыльной стороне ладони и покачал головой, глядя на Ван Чена, а затем спрыгнул. Хоть мне было и обидно от того, что я не смог сразу найти часы, еще рано было сдаваться. На самом деле, если б Дзямянь действительно завладел часами Чэнь Худзяня, ему не обязательно было бы прятать их в кровати. Спрятать в ящик стола или в отдаленный угол шкафа, очевидно, было бы более разумным. Кроме того, стоило бы обыскать крепость из коробок. «Спасибо», — сказал Фан Чэн. «На сегодня все». «Что? Что он несет?» Прежде чем я успел возразить, он вытолкнул меня за дверь комнаты. Зуд, ползущий по моим рукам, был невыносимым, и я не собирался спорить. За спиной послышался голос журналистки, которая прощалась с провожатым, не хотевшим расставаться с нами. «Что, черт возьми, происходит?» — ворчал я, пока мы шли до самого входа в общежитие. «Разве мы не будем искать часы Чэнь Худзяня?» «Нет смысла дальше искать, этих часов там нет». «Что? Ты ведь только что сказал...» Чем больше я расчесывал руку, тем сильнее становился зуд, что еще больше усиливало мое раздражение. «Ну, извини!» — Фан Чэн сложил руки вместе, чтобы извиниться. «Кажется, я ошибся». Но я узнал этот взгляд. Ошибки быть не могло. Он был слишком доволен расследованием, которое, на первый взгляд, закончилось ничем.